Глава 25. Вторая волна. Изменения. Предательство. Эта битва положила начало войне. Дно Ургальского ущелья было основательно перемолото подошвами многих тысяч Астартес и гусеницами бронетехники из легиона. Верные императору примархи сражались там, где битва была самой яростной. Коракс из гвардии Ворона парил в воздухе на черных крыльях, соединенных с огнедышащим летным ранцем. Лорд Феррус из железных рук в самом центре поля боя крушил серебряными руками всех мятежников, до которых мог дотянуться, и преследовал тех, кто хотел ускользнуть. И, наконец, Вулкан из Саламандр, закованный в уникальную чешуйчатую броню, с грохотом обрушивал боевой молот на доспехи и крушил их, словно фарфор. Примархи-изменники участвовали в битве точно так же, как и их братья. Ангрон из Пожирателей Миров с неудержимой яростью размахивал цепными мечами, едва ли различая, кто перед ним стоит. Фулгрим из Легиона Детей Императора, печально известного своим неподобающим названием, со смехом отражал неуклюжие выпады железных рук и ни на мгновение не прекращал своего грациозного танца. Мартарион из Гвардии Смерти, словно отвратительный отголосок древних мифов Терры, пожинал жизни каждым неумолимым взмахом своей косы. И сам Хорус, воитель Императора, ярчайшая звезда и величайший из сынов Императора. Его легионы устремились в бой, а их повелитель стоял в крепости в дальнем конце ущелья и наблюдал за кровопролитием. Защищенный и невидимый для своих братьев, еще хранивших верность императору, Хорус не переставал говорить. Он отдавал бесконечные приказы своим помощникам, а те пересылали их участвующим в бою воинам. Прищурившись, он смотрел на разворачивающуюся внизу резню, которая была организована и проходила согласно его воле. Наконец, над этой бурей, со скрежетом сталкивающегося керамита, над грохотом танковых орудий и стуком болтерных очередей, раздался вой двигателей, и вспыхнули огни ворвавшихся в атмосферу десантных катеров, спускаемых модулей и капсул второй волны. Слабое солнце заслонили 10 тысяч летающих теней, и небо потемнело. От оглушительных, торжествующих криков лоялистов содрогнулся воздух. Мятежники, окровавленные и потрепанные легионы, преданные Хорусу, без колебания начали организованное отступление. Аргелтал все это видел из рубки восходящего солнца, когда громовой ястреб, спустившись к земле, с воем двигателей несся над сражающимися армиями. Целая стая десантных кораблей, несущих слово, цвет брони которых вполне соответствовал климату этого холодного мира, направлялась к краю ущелья. «Уже достаточно далеко. Садимся», — приказал он управлявшему судном Малнору. «Как прикажешь». Два алых корабля, возглавлявших серую стаю, пошли на снижение. Выбранная несущими слово посадочная площадка располагалась неподалеку от участка местности, откуда гвардия Ворона начинала наступление, и стая величественных гранитно-серых машин опустилась на землю рядом со своими угольно-черными близнецами. Подтверждающие щелчки пробились сквозь кодированный вокс-канал, сигнализируя о приземлении четырех посадочных модулей легиона в назначенном месте. На 11-м часу сражения в ходе битвы наступил перелом. Хорус и его союзники начали полномасштабное отступление к своей крепости. Аргелтал спустился по трапу и впервые вдохнул профильтрованный воздух Иствана 5. Он оказался холодным, холодным и с привкусом меди, а еще с сильным запахом изрытой земли и всепроникающими выхлопными газами. Быстрый осмотр представил ему панораму разворачивающейся битвы. С одной стороны, от него спускались на поверхность, похожие на воронов, корабли Повелителей Ночи, а с другой – боевые машины Легиона Альфа. Основные силы несущих слова усиливали позиции обоих братских легионов на краях ущелья. На краткий вдохновляющий миг перед ними мелькнули золото и слоновая кость, отличавшие корабль Ларгара среди машин избранных воинов первой роты. Затем примарх исчез из виду, скрытый расстоянием, дымом и множеством спускающихся кораблей. Железные воины заняли главенствующую на данном участке возвышенность и укрепляли ее, возводя заранее подготовленные пластальные бункеры. Громоздкие транспортные корабли спускали военные сооружения. Крепкие металлические рамы на небольшой высоте выпадали из зажимов подъемников и врастали в землю. Затем приступали к работе мастера-воины 4-го легиона. Они укрепляли их, соединяли и быстро превращали в высокие огневые позиции. Орудийные башни сотнями поднимались из защищенных гнезд, а из трюмов транспортных кораблей железных воинов высыпали толпы лоботомированных сервиторов, стремившихся лишь к одному – подсоединиться к системе управления орудиями. Все это время Пертураба, примарх 4-го легиона, наблюдал за работой с бесстрастной горделивостью. Он был закован в многослойный керамид, который неплохо смотрелся бы на танке, и о его малейшем движении тотчас извещало щелканье и жужжание сервоузлов. Время от времени он бросал короткие взгляды на представителей других легионов среди своих воинов и равнодушно кивал капитанам несущих слова и повелителей ночи. В сочетании с суровым взором примарха этот кивок был весьма красноречив. Даже не пытаясь изобразить уважение, он признавал их присутствие и позволял заниматься своими делами. Раз уж так распорядились примархи, пусть остаются здесь, пока они ни во что не вмешиваются. Железным воинам ни к чему, чтобы у них путались под ногами. Грохот и лязг военного строительства не умолкал ни на мгновение. Огневые точки поднимались выше, появлялись все новые и новые бастионы. И оборонительные орудия с жужжанием брали в перекрестие прицелов в центр ущелья. Аргелтал и Ксафин повели своих людей прочь от громовых ястребов, через стоянку боевых машин к баррикадам, возводимым железными воинами. По команде Алого Повелителя все несущие слова сомкнули ряды и зашагали следом, заставив землю вздрогнуть от тяжелой поступи Астартес. Тысячи воинов, разделенные на роты и ордена, ждали его сигнала под высоко поднятыми знаменами. Дальше, загромоздившейся массой боевых танков железных воинов и собравшимися Астартес, Аргелтал заметил плащ первого капитана Сиватара и его элитную первую роту, Атраментар. Бронзовые цепи, обвивавшие их доспехи, крепили оружие к рукам. Повелители ночи тоже ждали сигнала. «Мы должны образовать наковальню», — обратился по воксу Ксафин к собравшимся у баррикад несущим слово. «Мы — наковальня, а наши братья готовы обрушиться молот. Противники будут отступать к нам, измученные, с опустевшими болтерами и сломанными клинками, надеясь на передышку, обеспеченную нашим присутствием. Железные руки остались на поле боя и тем самым обрекли себя на гибель. Но к нам, как вы видите, уже сейчас приближаются выжившие из двух легионов, Саламандр и гвардии Ворона. Мы должны задержать их на достаточно долгое время, чтобы наши братья успели их уничтожить с флангов и тыла». Аргелтал уже отключил связь. Он увидел, как битва распадается на отдельные схватки. Видел отчаянных воинов из легиона железных рук, окруживших своего примарха в самом центре сражения. Задержавшее их праведное негодование приведет лишь к тому, что они будут истреблены раньше остальных. Травянисто-зеленый керамид обозначал отступающих саламандр, взбирающихся по восточному склону к баррикадам железных воинов, тогда как потрепанные части гвардии Ворона в черных доспехах направлялись к объединенным силам повелителей ночи и несущих слова. Разрозненные толпы лоялистов уже начали восстанавливать боевой порядок группируясь вокруг несущих знамена сержантов. Аргилтал проглотил нечто, напоминающее по вкусу отравленную кровь, собравшуюся во рту. Он никак не мог справиться с выделением слюны. «Раум!» – молча позвал он, но не получил никакого ответа. В какой-то момент он с поразительной ясностью вдруг осознал, что ощущает кожей ветер. Не отдельное дуновение от пробоины в доспехе, а повсюду. Слабое дыхание ветерка на его теле. Как будто в броне появились нервные окончания, способные реагировать на внешние раздражители. Руки опять заболели, но на этот раз боль ощущалась по-новому. Его мышцы скручивались и разбухали, становились пластичными, как глина, но кости все же оставались внутри и поскрипывали. Прицельные круги завертелись перед глазами, замерцали на синих линзах, хотя он и не активировал целеуказатель. Снизу поднимались тысячи Астартес гвардии Ворона. Ни один из них не избежал во время боя отметин на доспехах. Несмотря на значительное расстояние, Аргилтал, благодаря острому зрению, мог разглядеть отдельных воинов, марширующих с пристегнутыми, опустевшими болтерами, с клятвенными свитками, превращенными в обгоревшие лохмотья. 60 секунд, — зарычал он в вокс. «Как прикажешь!» — хором отозвались 3000 стоявших рядом с ним воинов.